Я просто хотел сказать, что все это дело я постараюсь перепроверить самым тщательным образом. И если Брюханов ошалело и как-то весело, беспомощно посмотрел на него. Ну, вот что, Степан Аверкиевич, не настаиваю, чтобы вы опротестовали свои письма, сказал он, погодя, все с той же ободряющей улыбкой. И все-таки я прошу вас подумать. Кто знает, вольно или невольно, из-за чужой недобросовестности или по своей чрезмерной занятости, но вы ударили по одной из самых перспективных. Тихон Иванович, ради бога! Не удержался Стропов, выбрасывая на стол руки и мученически переплетая длинные худые пальцы. Вы, разумеется, министр, вы, право, нельзя же так грубо. Потом что же это? Престолонаследие? Я вынужден буду писать? Хорошо, Степан Аверкиевич, пишите. Отчего же не написать? Брюханов встал. Только постарайтесь писать, пожалуйста, сами, учитывая объективные истины. Подождите, подождите, остановил его Стропов. И Брюханову показалось, что на его старческом дряблом лице проступило что-то лисье, угрожающее, и в то же время умильно помахивающее хвостом. «Подождите! Послушайте совет старика, товарищ Брюханов. Не ввязывайтесь вы в это дело. Почему? Все равно проиграете, а нервов вам это будет стоить ох сколько!» Вы со мной говорите откровенно, позвольте и мне. Однажды вы уже предрекали одному большому начинанию бесславный конец. Помните проект строительства научного центра?